Агата Кристи. Убийство в доме викария. Глава первая. Немалого труда стоило мне выбрать день и час, с которого надо начать рассказ. Но я, наконец, остановил свой выбор на одной из сред, когда мы собрались ко второму завтраку. Беседа, в общем, не касалась того, о чем я собираюсь рассказать, но все же в ней промелькнуло нечто, оказавшее влияние на последующие события. Разделавшись с куском вареного мяса, надо сказать, на редкость жесткого, который мне пришлось разрезать как хозяину дома, я вернулся на свое место и с горячностью, отнюдь неприличествующий моему сану, заявил, что тот, кто убьет полковника Протеро, поистине облагодетельствует мир. Мой юный племянник, Деннис, тут же выпалил: «Тебе это припомнят, когда найдут старика, плавающим в луже крови. Вот и Мэри покажет на тебя, верно, Мэри? Скажет на суде, как ты кровожадно размахивал кухонным ножом». «Мэри служит у нас временно, в надежде на лучшее положение и более солидный заработок». Она громко, официальным тоном объявила: «Зелень!» И с воинственным видом брякнула треснутое блюдо под нос Деннису. Моя жена сочувственно спросила: «Он тебя очень замучил?» Я не сразу нашелся с ответом, поскольку Мэри вслед за зеленью сунула мне в лицо другое блюдо с крайне непривлекательными непропеченными клёцками. «Благодарю вас, не надо», — сказал я, после чего она грохнула блюдо с клёцками на стол и вылетела из комнаты. «Какая я ужасная хозяйка! Просто беда!» — сказала моя жена, и мне послышались нотки искреннего раскаяния в ее голосе. Я был с ней совершенно согласен. Жену мою зовут Гризельда. Имя для жены священнослужителя в высшей степени подходящее. Но на этом все подобающие ее положению качества и исчерпываются. Кротости в ней нет ни капли. Я всегда придерживался мнения, что священнику лучше не жениться. И пусть ее пору остается тайной, как мне взбрело в голову умолять Гризельду выйти за меня замуж всего через 24 часа после нашего знакомства. Как я полагал до того, женитьба — серьезнейший шаг, который требует длительного обдумывания и подготовки, и самое важное в браке — сходство вкусов и склонностей.